Судья и купцы. Жили когда-то два купца. Одного звали Захар, а другого Шакар. Вот как-то решили купцы из родной Армении свой товар аж во Францию отвезти. Надеялись, что на чужбине дела у них лучше пойдут, но не тут-то было. Не пошла у них торговля во Франции. То ли сноровки не хватило, то ли изворотливости, а может, своего покупателя не нашли. И вот однажды одному из них, Захару, все-таки повезло. Удачно продал он весь свой товар и с хорошими деньгами засобирался на родину. А его земляк Шакар еще и половины своего не распродал. Вот и говорит Шакар Захару: «Послушай, брат, ты скоро дома будешь. Вот возьми этот драгоценный самоцвет, передай его моей жене и скажи, что я вернусь, как только закончу свои дела». Само собой, Захар взял драгоценный камень и поклялся передать жене друга. Но как приехал домой, решил оставить самоцвет себе. Встречает Захар жену Шакара, а она волнуется. Все о муже его расспрашивает. Интересуется, когда вернется. А Захар ей отвечает: дескать, жив он и здоров, велел кланяться, а вернется, как только распродаст весь товар. А про самоцвет молчок. Франция, думает Захар, страна далекая. Путь оттуда долгий и трудный. Всякое может по дороге случиться. Вдруг Шакар и вовсе домой не вернется. Тогда и самоцвет можно не возвращать, а пока пусть у меня еще полежит. Но вскоре и второй купец Шакар вернулся в Армению. Спросил у своей жены про самоцвет, а она ни сном, ни духом о нем не знает. Удивился Шакар, не стал думать гадать, а прямиком отправился к другу выяснить, что случилось. Не верил Шакар, что Захар поступил нечестно и присвоил камень себе. Думал, что, может быть, друг потерял его в дороге. Постеснялся признаться и теперь надеется купить точно такой же и потом вернуть. Пришел доверчивый Шакар к хитрому Захару и прямо спросил его про самоцвет. А Захар, и бровью не ведя, стал клясться ему всеми святыми, что сразу отдал камень его жене. Еще больше удивился Шакар, ведь его жена тоже клялась и божилась, что никакого самоцвета в глаза не видела. Долго припирались купцы. Понял Шакар, что не получит он назад своего самоцвета, и отправился вместе с женой в столицу к государю правды искать. «Прикарманил Захар наш самоцвет и не отдает», — пожаловался купец царю. Выслушал его государь, стал думу думать. А Захар тем временем подкупил лжесвидетелей. Пришли они к правителю и клянутся, мол, сами видели, как Захар камень отдал. Рассердился государь, вызвал к себе Шакара с женой и их же пристыдил, что они, дескать, друга своего оговорили. «Ступай прочь», — сказал государь купцу, «и больше не смей являться ко мне с такими жалобами». И вот все вместе. Обманутый купец с женой и Захар с подкупленными свидетелями из столицы отправились домой. По дороге встретили они бедного крестьянина. Тот стал расспрашивать ходоков, кто они такие, да куда путь держат. Захар и его свидетели даже не взглянули на бедняка. Охлебнувшие горя Шакар с женой рассказали незнакомцу все, что с ними приключилось. Удивился бедняк, что государь не поверил честному человеку, и говорит Шакару: «Сходи лучше к сельскому судье. Он сразу во всем разберется и рассудит, кто прав, кто виноват». Стал звать Шакар Захара с его свидетелями к сельскому судье, а тот не соглашается. «Где это видано?» — возмущается Захар. «После самого государя обращаться к какой-то деревенщине. Ты что же, друг, не веришь в справедливый царский суд?» «Верю». «Как не верить?» — вздохнул Шакар. «Но если твоя совесть чиста, чего тебе бояться? Не станет правый человек избегать суда. А раз ты избегаешь, стало быть, чувствуешь за собой вину». Задели за живое эти слова хитрого Захара. «Ладно, пошли», — говорит он. «Поглядим, что нам скажут. Нечего мне бояться. Вот я, вот мои свидетели». И все вместе отправились они к сельскому судье. пришли на то место, которое им бедняк-попутчик указал, и оказались на краю села у самого поля. Смотрят, а судья-то — простой пастух. Плотным кольцом окружили его люди. Из толпы время от времени выходил то один крестьянин, то другой, и, став перед пастухом, выкладывал свою жалобу. А седой пастух, внимательно выслушав, сразу выносил свой приговор. Увидев, что судить его будет какой-то пастух, рассердился спесивый Захар. Решил было уйти, да и Шакар с женой тоже засомневались, стоит ли пастуху доверять такое сложное дело. Но тут сам старик-пастух поднялся им навстречу и спросил: «Что привело вас сюда, добрые люди?» «Что же ты стоишь?» — стал подначивать Захар Шакар. «Иди, расскажи сельскому судье все как есть, а мы поглядим, как он нас рассудит». Шакар, нехотя, чтобы не обижать старика, рассказал ему все как было. Как отдал камень другу, а тот его прикарманил, не отдает и даже нанял лжесвидетелей. «Хорошо», — сказал пастух, — «пусть свидетели подойдут ко мне». «Вы видели этот камень?» «Да», — в один голос ответили лжецы. «Ну что ж», — промолвил пастух, — «тогда разойдитесь в разные стороны и найдите что-нибудь похожее на этот камень размером и цветом». Тут уж лжесвидетелям стало не до смеха. Думают они, гадают, чтобы им такое отыскать, тот самоцвет. Они ведь и в глаза не видели. «Но старый пастух-то этого самоцвета тоже не видел», — стали успокаивать они себя. «А значит, что ему не покажи, всему поверит». Разошлись они в разные стороны и, немного погодя, вернулись к судье. Один нес клочок сероватой древесной коры, другой — круглый зеленый листочек, а третий достал пуговицу из кармана. Взял у них пастух кору, лист и пуговицу и разложил перед собой. А потом велел Захару и Шакару сделать то же самое — разойтись по сторонам и найти что-нибудь похожее на тот самоцвет. Вскоре Захар и Шакар принесли ему небольшие, почти одинаковые куски бурого песчаника. Эти куски песчаника пастух тоже положил перед собой, а потом поднял голову и с укором посмотрел на покрасневшие от стыда лица свидетелей. «Видишь, как все обернулось?» — обратился он к Захару. «Вижу», — ответил сгорающий со стыда Захар. «Как вернешься домой? Отдашь драгоценный камень этому человеку», — велел пастух-судья Захару. И тот не посмел ослушаться бедняка, вернул самоцвет хозяину. Не прошло и дня, как весть о мудром пастухе дошла до государя. Удивленный его мудростью, владыка призвал его во дворец, долго беседовал с ним и, убедившись в его уме и смекалке, встал со своего трона и уступил его пастуху. «Это место достойно тебя», — сказал ему государь. Но пастух ни за что не соглашался сесть на трон. «Долгих лет тебе, государь. Но я соглашусь сесть на этот трон, если только ты прикажешь ослепить меня», — ответил пастух. Изумленный царь долго думал над словами старого пастуха, но до самой смерти так и не понял, что хотел сказать ему мудрец.